Но какого же благочестия тогда требовать от девушки? Прижимая свою Мелину к груди, Сусана горюет, что дочь у нее красавица. И зачем, думает она, я вырастила свою дочь такой чистой, такой набожной? Зачем дала ей воспитание? Зачем возвысила ее над другими? Что же теперь делать матери? Как не молиться? И много таких безмолвных молитв возносят к Богу в этой чисто прибранной темнице для рабов, молитв, которые Господь не забудет в грядущем, ибо не сказано ли в Писании? Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Мягкий лунный луч спокойно, задумчиво смотрит на тела спящих, четко вырисовывая железные прутья зарешетченного окна. Мать и дочь чуть слышно поют печальный гимн, заменяющий невольникам похоронное песнопение. «Горькие слезы лила наша Мэри. О, где же ты, Мэри? Где ты? Она умерла, ее нет среди нас. Она умерла, ее нет среди нас. О, Мэри, ты в светлой стране». Эти слова, этот напев, грустный, словно вздохи души, истомившейся на грешной земле, тают в тюремном мраке. А где Джон и Сайлас? Где Джон и Сайлас? Их нет среди нас. Их нет среди нас. И Сайлас, и Джон оба в светлой стране. Их нет среди нас. Их нет. Пойте, несчастные, пойте. Ночь коротка, а утро разлучит вас навеки. И вот утро наступило, и в бараке все пришло в движение. У почтеннейшего мистера Скекса немало хлопот, так как товар надо подготовить к аукциону. Он наспех оглядывает одежду невольников, приказывает им смотреть веселее и выстраивает их в круг для окончательной проверки перед тем, как вести на биржу. Мистер Скекс в панаме из пальмовых листьев, с сигарой во рту, в последний раз осматривает свой товар. «Что это такое?» — восклицает он, останавливаясь перед Сусаной и Эмилиной. «Куда это ты свои кудри подевала?» Девушка бросает боязливый взгляд на мать, а та отвечает с находчивостью, нередко присущей негритянским женщинам. «Это я ей велела вчера причесаться поглаже. Что это, говорю, у тебя волосы торчат во все стороны? Так лучше, скромнее». «Еще чего выдумала!» — кричит Скикс, и, обращаясь к девушке, добавляет повелительным тоном. «Причешись как следует, чтобы попышнее было, взмах трости, и не задерживайся там живо, а ты помоги ей!» — это относится к матери. «С такими кудрями долларов на 100 дороже пойдет!» Под величественными сводами биржи, по мраморным плитам круглого зала расхаживает множество людей. В разных концах его для аукционистов приготовлены небольшие помосты. Два из них уже заняты блистательными ораторами, которые, мешая английский язык с французским, превозносят достоинство своего товара. Возле свободного помоста толпятся невольники, ожидающие начала торгов. Среди них мы видим слуг Сенклера, Тома, Адольфа и еще нескольких человек. Тут же стоят Сусанна и Эмилина, испуганные, печальные. Будущие покупатели, а может быть, просто любопытные, ощупывают, разглядывают этот товар со всех сторон, обсуждая его качество вслух, точно жокеи, оценивающие стать из каковых лошадей. «Альф, а ты как сюда попал?» — воскликнул какой-то щеголеватый молодой человек, хлопая по плечу другого такого же щеголя, который разглядывал Адольфа в монокль. «Мне нужен лакей». Я услышал, что сенклеровские негры идут с торгов, и решил посмотреть. Может быть, покупать негров Сенклера? Да упаси тебя, Боже! Они избалованные, наглые. «Я этого не боюсь», — сказал первый. «Если какой-нибудь из них попадет ко мне, живо из него дурь выбью. Со мной шутки плохи, я не Сенклер. Нет, в самом деле, надо купить этого молодца, он мне нравится». «Да ты с ним разоришься, ведь он, наверное, счета деньгам не знает». «У меня узнает. Посидит разок-другой в каталажке, образумится. Будь покоен, я этому милорду покажу, где раки зимуют». «Нет, решено, покупаю». Том тоскливо поглядывал на мелькающие перед ним лица, думая, кого же из этих людей ему хотелось бы назвать своим хозяином. «И если бы вам, уважаемый сэр,